почему приходит и уходит любовь. Ах, как много посвящено этому чувству стихов и философских трактатов. Трудно найти литературное произведение, где в той или иной степени не затрагивалась бы эта тема. Почти все религии говорят о любви. Считается, что это великое чувство подарено человеку Богу. Но действительность нынешнего человеческого бытия показывает чувство любви как самое садистское явление. Давайте посмотрим правде в глаза. Статистика свидетельствует, 60-70% брачных союзов распадается. Распаду предшествуют годы несуразной жизни двух бывших влюбленных. Иногда эти годы протекают со взаимными оскорблениями, скандалами и даже мордобоями. Первоначальное, прекрасное, вдохновенное чувство уходит. На смену годы злобы, оскорблений, ненависти и, как итог, несчастные дети. Таков печальный результат нынешней любви. Можно ли считать такой результат подарком Бога? Совсем нет. Но может это мы сами отклоняемся от некого образа жизни, присущего человеку, а потому уходит любовь, подавая тем самым нам знак. Я не могу жить в таких условиях. Ваш образ жизни меня убивает, и сами вы умираете. Возвращаясь мысленно к таежному разговору, я вспоминал, как необычно говорил о любви седой отшельник. Любовь – это величайшая по силе космическая энергия. Она не бездумна, у нее есть мысли и собственные чувства. Любовь – это живая, самодостаточная сущность, живое существо. По воле Бога она послана на землю и готова дарить свою великую энергию каждому живущему на земле человеку и сделать его жизнь в любви вечной. Она приходит к каждому, пытаясь рассказать языком чувств о божественной программе, и если ей не внемлет человек, ей уходить приходится по воле не своей, по воле человека. Любовь. Чувство загадочное, несмотря на то, что испытать его довелось почти каждому, когда-либо жившего на земле человеку, неисследованное. С одной стороны, тема любви затрагивается в большинстве прозаических, поэтических произведений, в большинстве жанров искусства. С другой стороны, вся информация в них лишь констатирует факт такого явления, как любовь. И в каждом случае описывает его внешние проявления и варианты поведения разных людей под воздействием появившихся в них чувств. Но так ли уж необходимо исследовать всем знакомое чувство любви? Необычная и нигде ранее не встречавшаяся информация, полученная в сибирской тайге, свидетельствует, исследования крайне необходимы. Необходимо научиться понимать любовь. Думаю, одним из самых верных ответов на вопрос, почему уходит любовь, будет простой ответ – уходит, не найдя понимания. А люди в прошлом ее понимали. Судите сами. Более 10 тысяч лет назад ведрусы обладали знаниями, с помощью которых совершали действия, укрепляющие любовь, и, мало того, делающие ее вечной. Одно из таких действий – древневедический обряд венчания. После его публикации в одной из моих книг, многие ученые-исследователи стали склоняться к утверждениям, что данный обряд способен трансформировать первоначально вспыхнувшее чувство в вечное. Сравнивая его с обрядами разных народов прошлого и современности, я все больше стал утверждаться в мысли. Древневедический обряд венчания является продуманным, народной мудростью, рациональным действием, способным и сегодня помочь многим семейным парам обрести вечную любовь. Однако давайте обо всем по порядку.